Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ульянка, идем! Ой, а что это у тебя в карманах? Где? А, это обертка от шоколадки. По-моему, там гораздо больше всего. Ну, еще коробочка от сока, баночка от йогурта и фантик от конфеты. И еще бумажка от жвачки. И для чего тебе весь этот мусор, позволь спросить? Не для чего. Я его сейчас выброшу. Вот. Стоп. А зачем же ты его прямо на дорогу высыпала? А что, надо было в клумбу? Надо было в урну. Но здесь же все равно дворник все уберет. А пока дворник не придет, все твои бумажки да фантики так и будут посреди улицы валяться. Ну, пап! Так, давай-ка быстренько собери все и отнеси в урну. И без капризов, пожалуйста. Ладно. Вот, несу. Вот, выбрасываю. Ты доволен? Не совсем. А теперь-то что? Мне бы хотелось, чтобы ты не только сейчас, но и всегда выбрасывала мусор только в специально отведенные места. Да что случится-то, если я одну бумажечку брошу? Ты что, в самом деле этого не понимаешь? Нет. Ну, давай я тебе тогда сказку расскажу. Специальную, мусорную. Ну, давай. Тогда слушай. Жила-была в одном городе девочка Муся. Это же кошачье имя. Ну почему же? Полностью ее звали, например, Марусей. А родители называли ласково Муся. Таких имен давно детям не дают. Вот у меня, например, ни одной знакомой Маруси нет. Ульянка, у тебя, между прочим, тоже довольно редкое имя. И вообще, в сказках может быть все, что угодно. Не перебивай, пожалуйста. Хорошо. Ну так вот. Шла однажды Муся по улице, шоколадку ела. А когда ела, обертку смяла, прямо на тротуар бросила и дальше пошла. Села в трамвай, проехала 3 остановки, вышла, а трамвайный билет на дорогу выбросила. Потом достала из кармана мандарин, на ходу его очистила, а корки в какую-то клумбу кинула. И вот идет она себе, идет, ни о чем не думает, травинки с газона срывает, да под ноги кидает. Как вдруг слышит за спиной чей-то шепот. Это просто замечательно, честное слово, замечательно. Какая хорошая девочка мне попалась. Буду за ней весь день ходить. Обернулась Муся и никого не увидела. Посмотрела налево, направо, подняла глаза вверх. Тоже никого. Посмотрела вниз, а там какой-то маленький неприятный старичок. Вот ростом примерно Муси по колено. Удивилась она. Ой, а чего это ты за мной ходишь? Ты кто такой? А вот хочу и хожу. Что, мне погулять нельзя? Почему же? Гуляй сколько хочешь, но я-то здесь при чем? Фу! Как это при чем? Ты разве не видишь, что я мусорный король? Мне нужен мусор, много мусора. А где я еще такую неряху, как ты, найду? Ты давай, не отвлекайся, продолжай сорить. А разве короли такие бывают? разные бывают. Можно подумать, ты много в своей жизни королей видела. Ни одного не видела. А зачем тебе мусор-то? Ну как зачем, как зачем? Неужели сама не видишь? Присмотрелась Муся повнимательнее, а у этого странного старичка вся одежда из мусора сделана. Вот и обертка от шоколадки видна, и билетик трамвайный, и корки от мандарина. Удивилась Муся. А зачем тебе еще мусор? Ух, и глупая же ты! Я вырасти хочу, понимаешь? Вырасти! Ну вот когда вырастешь, тогда и сделаешь себе новую мусорную одежду. Ну я же говорил, что ты глупая. Да я хоть сейчас могу стать огромной, как дом. Только вот как раз одежды мне и не хватает. Чем больше мусора я соберу, тем больше смогу вырасти. А тебя, кстати, как зовут-то? Муся. Отлично, отлично. Мусорная Муся. Просто замечательно. Ничего смешного не вижу. Эй, ладно, ладно, иди давай, мусори дальше. И ничего я не мусорю. Ну подумаешь, одну бумажку бросила, и один билетик, и корочку от мандарина. Ничего страшного. Ну конечно, ничего, конечно, разумеется. Пожала плечами Муся и дальше пошла. А мусорный король за ней топает, обертками шуршит. Сунула Муся руку в карман, достала оттуда яблоко. Что-то я разволновалась, нужно перекусить. Съела она яблоко, а огрызок куда-то назад бросила, даже не оглянулась. Вот еще. Все равно же потом кто-нибудь уберет. Отлично, просто прекрасно. Давай еще, мусорная Муся. Пошла Муся дальше. Купила по дороге мороженое, съела его, а обертку назад швырнула. Ну подумаешь, какая-то маленькая бумажка. Замечательно, еще немного мусора. Ой, нет, я в тебе определенно не ошибся. Дошла Муся до своего дома. Оглянулась назад, а мусорный король тут как тут. Довольный, улыбается. А самое главное, вырос король. Стал примерно Мусе по пояс. Я смотрю, ты и правда растешь. Ты, а ты как думала? Ты главное мусорить не забывай. И скоро ты меня вообще не узнаешь. Некогда мне с тобой возиться. Мне домой пора. Так что счастливо оставаться. Ушла Муся домой и даже думать про мусорного короля забыла. Сделала уроки, поиграла с котенком, пообедала, нарисовала зеленого пони, посмотрела мультики. Много разных дел переделала. Только вдруг слышит шум какой-то на улице. Не то гром, не то стук, не то еще что-то. Выглянула Муся в окно и обомлела. Мамочки, как же это получилось? Ходит по городу мусорный король. Только ростом он уже больше Муси. Намного, намного больше. Проходит по улицам, в окна пятого этажа заглядывает и только усмехается. Ну что же вы попрятались? Дайте мне еще мусора. Я хочу вырасти, слышите? Вырасти! Испугалась Муся, выскочила на улицу, подбежала к мусорному королю и кричит: эй, что происходит? О, кого я вижу? Мусорная Муся! Почему ты так вырос? Я ведь совсем не сорила! А что ж ты думаешь? Ты одна такая? Один бумажку на улице выбросит, другой банку, третий коробку от обуви. Да такими темпами я скоро облака головой подпирать буду. Уходи отсюда, слышишь? Уходи! Но не слушает Мусю мусорный король. Зачем ему уходить, если вокруг столько мусора? Ходит король по улицам, а всякие банки, бутылки, газеты, очистки, окурки так к нему и липнут. И растет мусорный король, как на дрожжах. Вот уже и 9-й этаж ему по плечо. Вот уже и 12-й по пояс. Вот уже и телевышка ему, как гвоздь в ботинке. Он же сейчас половину города развалит. Нужно что-то делать. Подумала немного Муся, подумала, а потом подбежала к мусорному королю поближе, внимательно на него посмотрела и стала свой мусор обратно собирать. Так, что там у меня было? Сначала обертка от шоколадки. Вот она. Потом билет на трамвай. Вот, вижу. Еще что-то. Мандариновые корки. Да, правильно, сейчас найду. Собрала Муся все-все, что под ноги бросала. И бумажку от мороженого, и яблочный огрызок. И все это в ближайшую урну отнесла. Стал мусорный король немного поменьше, но только совсем чуть-чуть, почти незаметно. Закричала Муся другим людям: «Ну что же вы стоите? Собирайте мусор скорее!» Бросились прохожие на подмогу. Кто банку поднимет, кто коробку, кто бутылку пластиковую. Уменьшается мусорный король. Вот уже деревья ему по колено. Вот уже автобусы по плечо. Вот он стал ростом с человека. Вот еще меньше. Собрали люди весь-весь свой мусор. Съежился мусорный король, скукожился и совсем исчез. Тут и сказочке конец. Пап, но я же не очень много мусорила. Согласен, не очень. Но если один человек бросит бумажку, потом другой, потом третий, пятый, 45-й, представляешь, что получится? Представляю. Ну то-то же. Не будешь больше сорить? Не буду. Вот и прекрасно. А теперь бегом домой, обед остывает. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.